14. Жизнь трутня. Пчелы выбираются из своих ульев в самом миролюбивом настроении. И если их не обижать, они позволяют обращаться с собой с большой фамильярностью. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Палящее солнце смотрело Гарри в спину, когда он уезжал с фермы Алисы Хольцман. Его желудок зевнул. У него и крошки во рту не было с тех пор, как он поел буррито. Он нашел работу, и это его радует, но это никак не изменило того факта, что у него почти закончились деньги. Они с Алисой договорились о размере по часовой ставке, и она попросила его вернуться тем же вечером, чтобы составить расписание. Потом Алиса поинтересовалась, есть ли что-то, что он бы хотел обсудить. Гарри был почти готов попросить у нее обед, но вовремя остановился, предчувствуя, что это будет странная просьба. Когда он заехал на холм по дороге домой, его голод стал еще невыносимее. Он остановился у продуктового, чтобы сходить в туалет и на дегустацию. Погрыз кусочек сыра и пособирал кружочки салями на салфетку, пока девочка, раздававшая образцы, не стала на него таращиться. Он запихивал в рот маленькие кусочки мяса и ушел оттуда еще голоднее, как будто эти крохи только усилили его аппетит. После запрыгнул обратно на велик и направился на север к мосту, больнице и его дяде с растущим ужасом. На побережье у Гарри соскочила велосипедная цепь, и он спрыгнул надеть ее обратно. Помыл испачканные в масле руки в общественном туалете на набережной. И когда вышел, то услышал мужской голос из громкоговорителя. «Проверка, раз, два, три, проверка, проверка, проверка. Привет, Худривер. Да, думаю, так пойдет. Дак», — сказал голос. Гарри увидел группу, которая обустраивалась на лужайке. Три парня с бас-гитарой, барабанами и акустической гитарой. Он почувствовал запах мяса на гриле и увидел, как женщина открывает длинную пачку с красными пластиковыми стаканчиками рядом с запотевшей пивной бочкой. Гарри подошел поближе и заметил длинный стол, сплошь покрытый подносами из фольги, с картофельным салатом, печеной фасолью, салатом из зелени и хот-догами. У него голова закружилась от голода. «Эй, бро, ты стоишь в очереди?» Гарри развернулся и увидел большого парня с пляжа кайтеров. Длинные волосы свисали по бокам, а под майкой-алкоголичкой были видны накачанные загорелые руки. «О, привет! Парень с медовыми булочками. Как дела?» Парень дал 5, как будто они старые друзья. «Гарри, да?» Гарри кивнул, удивленный. Гарри не привык, чтобы кто-то помнил его имя. «Йоги», — сказал большой парень, прикоснувшись толстым большим пальцем к своей груди. «Рад тебя видеть, чувак. Подай мне тарелку, пожалуйста». Гарри протянул ему бумажную тарелку, и Йоги начал нагребать в нее еду. «Подключайся, чувак», — сказал Йоги. «Я не собирался все себе урывать». «О нет, я не платил, я не...» — начал Гарри, но Йоги потряс головой, длинные волосы разлетелись вокруг головы. «Не, это бесплатно. В порте каждую весну в начале сезона раздают еду. Это обед для всех кайтеров. Примеряет нас с местными жителями». Йоги засмеялся и убрал волосы от лица. Гарри, не веря в свою удачу, набрал еды в тарелку и пошел следом за Йоги к грилю. С двумя бургерами и холодным пивом в руке оба сели на лужайке в тени дерева. Между пережевываниями Йоги пустился в интересный, но сложный рассказ о своей утренней тренировке, о новом трюке, который он пытался освоить на кайте под названием «Темная звезда». Гарри кивнул, слушая, но не понимая, что тот говорит, и пытался силой воли заставить себя жевать в промежутке между укусами и проглатываниями. Он сглотнул пиво и вытер рот рукавом. «Ты уже был на воде, чувак? Боди-драгом или на учебном кайте?» Гарри покачал головой. Он засомневался, не привык говорить о себе, и сказал Йоги, что он занимался поиском работы и нашел ее. «Просто круть», — сказал Йоги и снова поднял руку, чтобы дать 5, и Гарри ударил своей ладонью по его. Гарри обычно не любил, когда парни так делают, но Йоги как будто делал это искренне. Он подумал сказать Йоги про пчелиную ферму, но Йоги снова заговорил про кайтинг. «Слушай, в свой следующий выходной приходи сюда, и я дам тебе небольшой вводный урок. У меня есть запаска оборудования, я тебя застегну, покажу, что и как». «Серьезно, этому не так сложно обучиться. Не придется платить сотни долларов кому-нибудь из них», — сказал он, указав большим пальцем на трейлеры кайтерских школ. «То есть они подойдут кому-нибудь с деньгами, но обычным парням вроде нас надо держаться вместе». Гарри кивнул, взволнованный. В последний раз, когда кто-то сказал, что нужно держаться вместе, он оказался в тюрьме. Йоги поставил пиво на траву, он собрал волосы в растрепанный хвостик. «Я расскажу тебе главный секрет. Что-то, что тебе не расскажут в школе, если хочешь. Ты похож на чувака, который может понять, о чем я хочу сказать». Йоги протянул к нему руки ладонями вверх, его голос понизился до шепота. «Окей. Секрет вот в чем. Тебе нужно чувствовать ветер». Он закрыл глаза, отклонился и отвел плечи назад. Гарри было засмеялся, но понял, что тот говорит серьезно. Йоги с все еще закрытыми глазами сел с раскрытыми ладонями перед собой. Его голос понизился до шепота. «Спроси себя, что делает ветер, и как я могу его поймать? Как я могу двигаться внутри ветра? Где мое место в этом прекрасном моменте в атмосфере? Только это. Прямо здесь. Прямо сейчас. Тебе нужно прислушаться ко Вселенной и услышать, что она хочет тебе сказать». Здоровяк вдохнул через нос и выдохнул через рот. Гарри не знал, что сказать. Йоги открыл глаза и засмеялся, голос пришел в норму. «Это волшебно, чувак. Серьезно. Супер-дзен. Я стараюсь жить так. Момент за моментом». Он ударил Гарри по плечу. «И у тебя это тоже получится, черт возьми, я точно знаю». Он прошелся по тарелке своим толстым пальцем и облизнул. «Хорошо. Мне пора. Я встречаюсь с братишками, планируем плыть на даунвиндерах от станции Виенто. Но серьезно, чувак, в следующий выходной найди меня. Я здесь каждый день. Покедова, Гарри». Он протянул кулак, который Гарри ударил, хотя и неловко. Он смотрел Йоги в спину, когда тот уходил, махая кому-то рукой и крича на ходу. «У меня есть работа», — подумал Гарри. «Может быть, есть друг». Он улыбнулся и лег на спину в тени дерева, наевшись до отвала. «Можно просто закрыть на минуту глаза», — подумал он. А потом уснул. Когда проснулся, вечеринка уже прошла, а солнце флиртовало с горизонтом. Он вспомнил своего дядю и свое обещание позвонить маме. Запрыгнул на велосипед и поехал по мосту. К тому времени, как он добрался до госпиталя на холме, на линию горного хребта и реку под лентой темноты опустились сумерки. Двери больницы со свистом раскрылись, и в нос ударил едкий запах антисептика. Гарри поспешил к палате дяди Гарольда и встал в дверном проходе. Кликающие и пикающие аппараты пропали. Пропали и цветы от его матери. Пропал и дядя. Кожа под волосами зачесалась так, будто кто-то вылил ушат холодной воды Гарри на голову. Он вернулся прямиком к стойке регистрации. «Я ищу Гарольда Гудвина, он лежал в 9-й палате». На смене была добрая медсестра, та, которая втихую дала ему обед. Она встала и обошла стойку с мрачным выражением лица и руками, сложенными на груди. «Мне так жаль. Ваш дядя ушел сегодня днем. У него произошла остановка дыхания, что нередко случается после инсульта». Она сделала небольшую паузу, чтобы Гарри осознал, что она сейчас сказала, а после объяснила, что к остановке дыхания привел отек головного мозга дяди Гарольда. Она напомнила ему про предварительные инструкции и сказала, что его дядя не испытывал боли. У Гарри закружилась голова и запотели ладони, в ушах звенело, на лбу выступили капли пота. Медсестра сказала, что они позвонили ближайшим родственникам, так что его мама уже все знает. Тело перевезли в морг. Она взяла Гарри за локоть и посадила в кресло. Колючая розовая ткань на кресле напомнила Гарри о комнате для посетителей в тюрьме. Она присела и вытащила ручку с блокнотом из кармана на груди. «Я дам тебе номер. Можешь позвонить им и сказать, что делать с телом», — сказала она, записывая телефон на бумаге. «И я записала тут номер доктора Чимоски. Он сказал позвонить ему, если возникнут какие-то вопросы». Она протянула ему лист. Гарри сложил его пополам, потом разложит, не зная, что сказать, что ему теперь делать. Медсестра склонила голову на бок и посмотрела на него. «Твой дядя был довольно серьезно болен. Ты знаешь об этом?» «Вообще он долго держался», — сказала она. Женщина рассказала ему, что дядю Гарольда привозили уже 3 раза с последнего Рождества. В тот раз старик был настолько плох, что его решили перевести в дом для инвалидов. Но дядя Гарольд ничего не хотел слышать и буянил, когда об этом только заикались. Он уехал, когда все были заняты, и его обнаружили уже, когда он шел пешком по шоссе, пытаясь поймать попутку. На нем не было ничего, кроме больничного халата и пары носков. Гарри попытался улыбнуться, как похоже на дядю Гарольда. Медсестра спросила, не может ли она позвонить кому-нибудь за него. Он покачал головой. «Послушай, можешь сидеть здесь сколько нужно. Я буду вот здесь, если что-нибудь понадобится». Он промямлил спасибо, уставившись в пол. Странно, но он не хотел плакать. «Это потеря». Гарри сроднился со своим сумасшедшим дядюшкой, хотя они не приходились друг другу близкими людьми, в том смысле, в котором это обычно имели в виду. И все равно дядя Гарольд умер в одиночестве. А что еще хуже, его мама знала, что его рядом с ним не было. Были они близки или нет, дядя Гарольд ему помог. Старик принял его, чтобы играть в карты и делиться сэндвичами с консервированным мясом. Гарри не нужно было ничего больше. У него никогда не было много друзей, несмотря на то, что мама всегда подталкивала его встречаться с новыми людьми. «Они не обязательно должны тебе нравиться, Гарри. Тебе просто надо больше общаться. Это нормально, сынок». Но он никогда не знал, как разговаривать с людьми. Марти и Сэм были его друзьями со старшей школы просто потому, что они учились в одном классе. И смотрите, чем это обернулось. Когда-то был Шейн, живший со своей матерью в том же доме, что и Гарри. «Иди поиграй с Шейном», — говорила его мама. Шейн Гарри не нравился. И потом Шейн сломал его машинки из коллекции Hot Wheels, раздолбив крышки булыжником, и не собирался останавливаться, так что Гарри заехал ему по носу. Шейн побежал к маме, Гарри получил взбучку. В общем, с друзьями ему не везло. Но он знал, что мама права. Нужно завести друзей. Он просто не знал, как это делается. Гарри медленно подошел к будке в Бизи-Корнере, с ужасом ожидая телефонного разговора с матерью. Как объяснить, почему его не было рядом с дядей Гарольдом, когда тот умирал? Что делать с работой, про которую он ей рассказал, воображаемую работу, на которой он работал перед этой настоящей? Его ложь во благо почти всегда оборачивалась во зло. «Господи, просто скажи правду, Гарри!» — наорал бы на него Сал. «Ее проще запомнить, парень!» Но у Гарри не было времени, чтобы что-то объяснять. Он слышал, как его мать плачет, принимая звонок за счет абонента. Она сказала, как рада, что сынок сейчас там, и было бы ужасно плохо, если бы дядя Гарольд умер в одиночестве, семья есть семья. И Гарри сделал большое дело, когда напомнил дяде Гарольду, что у него есть родные люди. У Гарри поднялось настроение, когда он слушал мамину версию событий. И технически это было правдой. В конце концов, он же посетил своего дядю. Хоть дядя Гарольд и был без сознания в тот момент, когда он приехал, может быть, старик даже знал, что Гарри у него был. Может быть, это помогло. Гарри сказал матери про морг. Сказал, что сам заберет прах дяди Гарольда. Он был таким добрым человеком. «Гарри, как бы я хотела, чтобы ты с ним познакомился, когда он был моложе». «Слушай, сынок, я скоро туда приеду, и мы сможем развеять его прах вместе». Она высморкнулась. Гарри повесил трубку и выпрямился. Он откинул голову назад и посмотрел на черный небесный купол, усеянный звездами, мерцающий. Он был рядом с дядей. Ну, немного. Он начнет работать на новой работе, и все встанет на свои места. Он будет усердно трудиться. Он станет надежным человеком. Все изменится в лучшую сторону. Он это предчувствовал. Направляясь вверх по шоссе, Гарри въехал в коридор высоких деревьев, и его поглотила темнота. Он заставил себя довериться дороге, когда ехал в ночи на старом велосипеде. Он вспомнил мертвое животное, которое видел на обочине, и вздрогнул. От этого у него волосы встали дыбом. Чтобы отвлечься, Гарри стал перечислять, что купит на свой первый чек. Пиццу, пачки макарон с сыром, немного консервов, которым его приучил дядя Гарольд, и упаковку из 6 банок пива. Может быть. Гарри доехал до ухабистой аллеи, слез с велосипеда и пошел к трейлеру, пытаясь игнорировать ощущение, что за ним следят. Он стоял в темноте, пытаясь избавиться от этого чувства, но представил, что кто-то следит за ним, когда он забирается по лестнице. Встав в дверном проеме, посмотрел вглубь леса и заставил себя увидеть то, что может там находиться. Ничего. Потом раздался хруст ветки, и испуганная птица вылетела из темноты. Гарри почувствовал приступ страха, полоснувший его вдоль спины. Он закрыл хлипкую дверцу, закрыл на замок и накрыл голову подушкой. Ему понадобилось много времени, чтобы заснуть. Но спал он плохо, просыпаясь каждый час или около того, думая, что слышит, как что-то шуршит рядом с трейлером. Гарри встал на рассвете попить воды и, наконец, заснул крепким сном. Когда он проснулся, в лесу стояла тишина. События предыдущего дня нахлынули на него в разнобой, как будто вылетели из распахнутых дверей переполненного шкафа, нахмуренная девица, раздающая бесплатную еду, пчелы, парящие в воздухе, йоги с закрытыми глазами, парень с ирокезом, продавец буррито, дядя с неровным дыханием, пустая больничная койка. Он сел, скинув ноги с кровати. Часы с самом показывали время после часа пополудни. Гарри посмотрел на себя в зеркало. Худощавое туловище без рубашки над растянутыми в коленках подштанниками. Он выпрямился и сделал глубокий вдох. Это был первый день новой жизни, которую он пообещал себе начать. Он починит этот дом, снова сделает воду и проведет электричество. Он мог начать здесь новую жизнь. Начнет экономить и купит машину. Встретит новых людей. Гарри подумал о йоге и пляже, где занимаются кайтсерфингом. Почему нет? Может быть, находить друзей не так сложно. Он открыл дверь и спустился по лесенке, чтобы отлить. Что-то зашуршало в мусорном ведре, и в его сторону с бешеной скоростью двинулось нечто. Пума, койот, бешеный енот, что-то большое и бело-коричневое. Это оно прошлой ночью кралось в лесу. Он был в этом уверен. Гарри взвизгнул, потерял баланс и упал. Услышав странный жалобный визг, он повернулся и увидел существо, стоящее как вкопанное. У него была широкая полосатая спина, большие лапы и длинный толстый хвост. На голове было большое пластиковое ведро с надписью «Premium Chicken Feed». Лай собаки заглушался грохотом пластика. Гарри встал и медленно к ней приблизился, схватил ведро и потянул. Когда Гарри стащил ведро, он увидел пару огромных ушей, огромные глаза и гигантский рот, в котором показались гигантские клыки. Гарри сделал шаг назад, и собака рванула на него. Сначала в него врезалась большая морда, а потом в грудь уперлись лапы, и пес резко остановился. Когда он открыл глаза, то увидел, что пес прочесывает поляну широкими кругами. Он развернулся на месте и почесал обратно к Гарри, бросился лапами на его грудь, лизнул лицо и снова убежал куда-то. Гарри смотрел, как большое животное носится большими кругами. Пес умчался в лес к реке и потом прибежал обратно, полностью мокрый, и упал Гарри в ноги. Гарри ни разу не проводил много времени с собаками, но от этой невольно улыбнулся. Он неуверенно потянулся к псу, чтобы погладить. Животное уткнулось мордой в руку Гарри и фыркнуло, потом перевернулось на спину, показывая спутанную шерсть и розовый живот. Гарри хлопал ему по животу, и пес извивался на земле. Белка устроила нагоняй, и пес подпрыгнул и умчался за ней. Гарри с облегчением засмеялся и вспомнил, что собирался сходить в туалет. Когда он протянул руку к ширинке своих теперь испачканных в грязи штанов, он услышал звук двигателя и повернулся. К подъезду подкатил джип и остановился. На двери стоял знак управления шерифа округа Худривер. На вышедшем из машины мужчине невысокого роста с темными волосами была аккуратно выглаженная коричневая униформа. Он посмотрел на Гарри, который все еще держал руки на ширинке. Он уже ее опустил, а потом не знал, что делать, так что спрятал руки за своей голой спиной. Сотрудник залез в машину и вытащил шляпу, которую он надел на голову, и выпрямил поля обеими руками. Она казалась слишком большой, делала его похожим на бойскаута. Он захлопнул дверь джипа и пошел вверх по дороге. Его блестящие ботинки поднимали перед собой пыль. Парень был мексиканец, возраста примерно как Гарри, симпатичный и чисто выбритый. Гарри раскаянно почесал верхнюю губу. «Доброе утро, сэр», — сказал мужчина. «Я помощник шерифа из управления Худривера». Двумя пальцами он протянул визитку, Гарри ее принял, изучил и потом спрятал в кулак. Заместитель спросил, это ли резиденция Гарольда Гудвина. «Да», — сказал Гарри, обретая свой голос. «Он мой дядя, был моим дядей». Мужчина кивнул. «Спасибо», — сказал он. «Он уже какое-то время болел, так что...» Его голос сошел на нет, когда он проследил за взглядом заместителя, блуждавшего по мусору во дворе, туалету, мусорной куче, ненормальной лестнице. «Мы уже пытались какое-то время связаться с вашим дядей», — сказал мужчина. «В последний раз, когда он попал в больницу Skyline, я пришел к нему лично. Округ конфисковал этот трейлер еще в январе, но ваш дядя отказался со мной разговаривать». Он поднял вверх лист бумаги с печатью, которая была похожа на официальную. «Я должен попросить вас освободить это помещение. Скоро приедет группа по ликвидации и увезет его». «Они отправят трейлер на свалку», — сказал он. «Гарри должен немедленно собрать все, что он хотел бы сохранить». У Гарри ёкнуло сердце. Конечно, именно тогда, когда он запланировал починить трейлер. «Прекрасное новое начало». «Но мне негде жить», — сказал он. Он объяснил, что ему нужно 2 недели. Он только нашел новую работу, и у него скоро будут деньги, чтобы найти новое место, когда ему заплатят. На копа это не произвело никакого впечатления, и он сказал, что ничего не может с этим поделать. Он пожал плечами и положил бумагу в карман куртки. От того, как он пожал плечами, у него в голове мгновенно пронеслись воспоминания. Сэм сидел перед ним во время одного из визитов в тюрьму. «Ты сам вызвался сесть за руль, чувак», — сказал он, пожав плечами. Школьный директор берет трубку, чтобы позвонить его матери, когда Гарри сидит в его кабинете с соплями, стекающими на верхнюю губу, и настаивает на том, что он не крал деньги из маленькой столовой в 9 классе. «Не будь таким безотказным, Гарри», — сказал его директор. Мойра посмотрела ему в глаза во время барбекю и помахала, но не подошла поговорить. Гарри почувствовал, как в груди загорается огонек. Огонек превратился в слово, и это было слово «нет». Он устал быть хорошим и выполнять чужие требования. Ему нужен перерыв. 2 недели — это все, что ему нужно. Он услышал топот, и из леса позади помощника шерифа выбежала собака с гладкой и блестящей от купания в реке шерстью. Он разрывался между 2 мужчинами, бегая от одного к другому, касаясь их коленок. Коп взвизгнул, и Гарри начал смеяться, но потом увидел оружие. Белка заверещала, собака исчезла, а оружие заблестело на солнце. Гарри проследил за барабаном, когда тот поднялся в воздух мимо его лица. Он закрыл глаза. Звук выстрела оглушил его, и Гарри накрыл уши руками в замедленном режиме. Когда он убрал руки, невысокий мужчина стоял на коленках, шляпа слетела, а лицо белое, как лист бумаги. «Ох, твою мать!» — сказал он. «Я не попал в тебя, не попал!» Гарри посмотрел вниз на оголенные руки и грудь, грязные от собачьих лап, и потряс головой. Помощник встал и отряхнулся, и, матерясь, подобрал с земли шляпу. Он причитал, что на него снова накатают жалобу, опять вычтут зарплату или вообще уволят к черту. «Какой он идиот», — сказал он явно себе, а не Гарри. «Я подумал, это волк или койота или еще кто», — крикнул он. «То есть они отправили меня в эту глушь в одиночестве, и этот ублюдок вылетел». Потом он быстро что-то залепетал на испанском, так что Гарри не смог его понять. Гарри пожалел парня и попытался его успокоить, уверил, что все хорошо, что ничего страшного не произошло, что он сам бы так поступил. А потом снова вернулся тот огонек, уголек в его груди. Нет, не все хорошо. Его могли застрелить. Ему нужны чертовы 2 недели, и ему все еще нужно поссать. Он смотрел, как коп топчется на месте и проверяет предохранитель на своем пистолете. Тогда он почувствовал, что обрел решимость. Гарри расправил плечи и посмотрел парню прямо в глаза, снова заявляя о своей проблеме. «Пожалуйста», — сказал он. Помощник шерифа покачал головой. «Парень, мне очень жаль. Хотел бы я тебе помочь, но группу уже вызвали, а я новенький. Никто ко мне не прислушивается. Они считают меня придурком. А если кто-нибудь узнает про выстрел...» Он выглядел так, будто готов расплакаться, и вроде бы ему было действительно жаль. Гарри попросил его подождать минуту, сказав, что надо отлить. Когда он закончил свое дело, то огляделся вокруг на трейлер, на велосипед и составил план. Он вернулся обратно к помощнику, который оперся спиной на джип, без остановки вертя в руках шляпу. «Вы не могли бы подвезти меня до города?» — спросил Гарри. Парень выдохнул и посмотрел в сторону 141-го шоссе. «Сейчас не могу, у меня совещание на станции рейнджеров на горе Адамс, но я могу захватить тебя через пару часов, когда буду возвращаться. Мне потом ехать в центр». Гарри кивнул. «Спасибо». Помощник вышел, Гарри собрал свои вещи, которых было немного. Ожидая его возвращения, он присел на ступеньки с блокнотом в руках и составил список целей на новом месте работы. «Собака». Вернулась с прогулки по лесу и свернулась калачиком возле его ног. Оба заснули в лучах дневного солнца. Когда заместитель вернулся, Гарри залез на переднее сиденье джипа и положил рюкзак в ноги. Из трейлера дяди Гарольда он взял только шерстяные рубашки дяди, энциклопедию про птиц и доску для криббиджа. Он оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на трейлер, когда они тронулись. Скоро все это окажется на свалке. Мусорную кучу всю растащат. Злые еноты вернутся ночью и ничего не найдут. Собака нетерпеливо топала на заднем сиденье, радостная от скорого переезда. Заместитель, которого звали Ронни, согласился отвезти пса в приют после того, как доставит Гарри до места. Гарри выглянул в окно, когда джип ускорился на шоссе. Он пойдет на работу. Он как-нибудь найдет новое место жительства. Он подумал о йоге. Наклонился назад и почувствовал, как ветер дует ему в лицо. Он спросил себя, где его место в этом прекрасном моменте в атмосфере. Только это. Прямо здесь. Прямо сейчас. Он ждал, слушая Вселенную, слушая внимательно, но ответа не было.